Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Джеймс Типтри. Человек, который шел домой. Переброска. Ледяной ужас. Он выкинут куда-то и потерян. Набран в немыслимое, брошен, и никогда не будет известно, как. Не тот человек, в самом не том, из всех возможных не тех мест, из-за невообразимого взрыва устройства, которое уже вновь не вообразят. Покинут. Погублен. Спасательный канат рассечен. А он в ту наносекунду осознал, что единственная его связь с домом рвется, ускользает. Неизмеримо длинный спасательный канат распадается, уносится прочь, навсегда недостижимый для его рук, поглощен стягивающейся воронкой вихрем по ту сторону, который его дом, его жизнь, единственно возможное для него существование. Он увидел. Канат засасывается в бездонную пасть, тает, и он выкинут и оставлен на непознаваемом берегу, где все беспредельно, не то, быть может, красотой, превосходящей радость, или ужасом. Или пустотой, или всего лишь своей беспредельностью. Но каково бы ни было место, куда он переброшен, оно не способно поддерживать его жизнь, разрушительную и разрушающую аберрацию. И он, комок яростного безумного мужества, весь единый протест, тело кулак, отвергание собственного присутствия тут, в этом месте, где он покинут. Что сделал он? Отвергнутый, брошенный изгой, томимый звериной тоской по дому, какой не ведал ни один зверь, по недостижимому дому, его дому, его дому! И ни дороги, ни единого средства передвижения, никаких механизмов, никакой энергии, ничего, кроме его всесокрушающей решимости, нацеленной на дом по исчезающему вектору, последней и единственной связи с домом, он сделал... Что? Он пошел. Домой. Что за поломка произошла в главном промышленном филиале Бонневильской ускорительной установки в Айдахо, так навсегда и осталось неизвестным, ибо все те, кто мог бы определить ее причину, были почти немедленно сметены в небытие, разразившейся следом за ней еще более серьезной катастрофой. Но природа этого катаклизма не была определена сразу. Точно известно только то, что в 11 часов 53 минуты 6 секунд 2 мая 1989 года по старому стилю Бонневильские лаборатории со всем своим персоналом преобразились в чрезвычайно дробную форму материи, сходную с высокотемпературной плазмой, и она тотчас начала распространяться по воздуху, что сопровождалось ширящимися сейсмическими и атмосферными явлениями. К несчастью, в зоне этого происшествия находилась сторожевая ракета типа «Мир» в боевой готовности. За несколько часов хаоса численность населения Земли заметно сократилась. Биосфера претерпела значительные изменения, а сама Земля обзавелась некоторым количеством новых кратеров в дополнение к прежним. В первые годы уцелевшие люди были заняты проблемами непосредственного выживания, и своеобразная полевая чаша в Бонневилле пребывала в полном забвении от одного меняющегося климатического цикла к другому. Кратер был невелик, чуть больше километров в поперечнике и без обычного крутого края. Поверхность его покрывала мелкозернистое вещество, которое, высыхая, превращалось в пыль. До начала ливня поверхность эта выглядела почти абсолютно плоской, и только при определенном освещении внимательный наблюдатель, если бы он откуда-то там взялся, мог различить практически в самом центре что-то вроде пятна или неровности. Через 20 лет после катастрофы с юга появилась небольшая орда бронзово-смуглых людей, гнавших стадо довольно-таки атипичных овец. Кратер теперь выглядел неглубокой круглой вдавленностью, где трава росла плохо, что без сомнения объяснялось отсутствием в почве необходимых ей микроорганизмов. Однако выяснилось, что ни эти чахлые побеги, ни более сочная трава вокруг овцам вреда не причиняют.